Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Люси и Стивен Хокинг, Кристоф Гальфор, Джордж и тайны Вселенной. Перевод с английского Конищевой. Москва, Розовый жираф, 2008 год. Уильяму и Джорджу с любовью. Глава первая. «Не мог же он взять и испариться», — думал Джордж, растерянно озираясь. «Поросята не тают в воздухе просто так». Загончик для поросенка был пуст, явно и безнадежно пуст. «Может, это обман зрения?» Джордж зажмурился изо всех сил и снова медленно открыл глаза. Ничего не изменилось. Огромный, розовый, вываленный в грязи безобразник, как сквозь землю провалился. Хуже того, Джордж заметил, что боковая дверь свинарника распахнута настежь. Стало быть, кто-то ее не запер как следует. Точнее, не кто-то, а сам Джордж. «Джордж!» Донесся из кухни голос мамы. «До ужина не больше часа. Ты уроки сделал?» «Да, мам!» — откликнулся он притворно бодрым голосом. «Как там твой кабанчик?» «Прекрасно!» Джордж для убедительности хрюкнул. «Пусть мама думает, что все здесь идет своим чередом. Здесь, в саду, за домом, где полным-полно грядок с овощами, и всего один, но очень большой поросенок, который, правда, загадочным образом исчез. Подумал и хрюкнул еще пару раз для надежности. Очень важно, чтобы мама не вздумала заглянуть сюда, пока он, Джордж, не разработал план действий. Он понятия не имел, как найти поросенка, водворить в свинарник, запереть дверь и не опоздать к ужину. Однако он работал над этой задачей, и меньше всего ему хотелось, чтобы кто-то из родителей заявился сюда, пока она не решена. Джордж прекрасно знал, что родители не в восторге от его поросенка. Маме и папе даже в страшном сне не приснилось бы, что у них за домом когда-нибудь будет обитать свинья. Особенно недоволен был папа. Он просто скрежетал зубами, вспоминая, кто поселился за овощными грядками. Свинья, тогда еще поросенок, была рождественским подарком. Несколько лет назад, накануне Рождества, к входной двери доставили коробку, в которой что-то сопело и верещало. Открыв ее, Джордж обнаружил внутри крайне недовольного розового поросенка. Он бережно вынул его из коробки и целый вечер восхищенно наблюдал, как новый друг цокает вокруг елки крошечными копытцами. К коробке была приклеена записка. «Дорогие все-все-все, с Рождеством! Этому парнишке нужна крыша над головой. Возьмите его к себе. Целую, бабушка!» Папу такое прибавление в семействе не порадовало. Да, он вегетарианец, но это вовсе не значит, что он обожает животных. Наоборот, он предпочитает иметь дело с растениями. Они не переворачивают все в доме вверх тормашками, не оставляют грязных следов в кухне и не съедают до последней крошки забытое на столе печенье. А вот Джордж был счастлив, что у него теперь есть свой собственный личный поросенок. Рождественские подарки от родителей в тот год были ужасны, как всегда. Рукава связанного мамой свитера, оранжевого в фиолетовую полоску, свисали до пола. Свирель тоже была не из тех вещей, о которых Джордж мечтал всю жизнь. А уж когда он развернул набор юного рыболова «Сделай сам» «Садок для разведения червей». Ему с большим трудом удалось изобразить восторг. На самом деле Джордж мечтал получить в подарок компьютер. Он хотел его больше всего на свете. Но он знал, что компьютер ему не купят ни за что и никогда. Родители не любили новомодных изобретений и стремились вести простую и чистую жизнь, обходясь без домашней техники. Автомобилей у них не было. Одежду они стирали вручную, а дома освещали свечами, чтобы не связываться с электричеством. Все было устроено так, чтобы Джордж воспитывался как можно ближе к природе и как можно дальше от ядовитых веществ, искусственных пищевых добавок, радиации и прочих вредных явлений. Но вот беда. Избавившись от всего, что могло бы повредить Джорджу, родители заодно убрали из его жизни много чего приятного и интересного. Может, маме с папой нравилось водить хороводы вокруг майского дерева, участвовать в маршах протеста против загрязнения окружающей среды и самим печь хлеб из собственноручно намолотой муки. Но Джорджа все это ни капельки не радовало. Он бы лучше покатался в парке, на аттракционах, поиграл в компьютерную игру или вообще полетел бы на самолете куда-нибудь далеко-далеко. Но об этом нечего было и мечтать. Единственное, что у него было, — это поросенок. Это был славный зверь. Джордж назвал его Фредди. В саду за домом папа построил для него крытый загончик, и Джордж часами нависал над загородкой, любуясь тем, как Фредди роет носом солому или валяется в грязи. Лето сменялось осенью, зима — весной, а поросенок рос, рос и рос. Слово «поросенок» к нему уже не очень и подходило. В сумерках его запросто можно было принять за средних размеров слоненка. И чем больше становился Фредди, тем теснее ему было в свинарнике. Поэтому он не упускал случая вырваться на волю и пробежаться по грядкам, как следует потоптаться по морковке, полакомиться молодой капустой, пожевать мамины цветы. И хотя мама часто говорила, что нужно любить все живые существа, Джордж подозревал, что когда Фредди резвился на ее грядках, мама не испытывала к нему особой любви. Она была вегетарианкой, как и папа, но Джордж собственными ушами слышал, как мама, ликвидируя последствия разрушительных набегов Фредди, бормотала что-то про колбасу. Сегодня, однако, по травой овощей дело не ограничилось. Фредди не просто поплясал на грядках, он натворил кое-что похуже. В заборе, отделявшем их сад от соседского, Джордж увидел подозрительную дыру. Дыру размером со свинью, причем Джордж точно знал, что вчера этой дыры не было. Зато Фредди вчера был надежно заперт в своем загоне, а сейчас его там нет. Вывод один. Этот искатель приключений сбежал куда-то, где его никто не ждал. Дом по соседству был окружен тайной. Он пустовал с тех пор, как Джордж себя помнил. Во всех остальных домах на их улице хлопали двери, впуская и выпуская хозяев и гостей. По вечерам светились окна, сады были ухоженными. А этот дом, хоть и располагался в ряду других похожих, стоял будто сам по себе. Таким он был темным, безмолвным и печальным. По утрам там не раздавался радостный детский визг, по вечерам никого не звали ужинать, по выходным не слышался стук молотка и не пахло свежей краской. Никто не чинил покосившиеся оконные рамы, не прочищал водосток. Сад, за которым годами не ухаживали, разросся так буйно, что напоминал джунгли Амазонки. Зато участок за домом Джорджа был в идеальном порядке. Его безупречный вид нагонял тоску. Ровные ряды фасоли, крепко привязанный колышком, развесистый салат, темно-зеленая пена морковных хвостиков, аккуратная картофельная ботва. Даже в мяч негде поиграть, непременно угодишь в любимую мамину малину, и все ягоды превратятся в пюре. Родители и Джорджу выделили полоску земли. Они надеялись, что он заинтересуется огородничеством и, может быть, со временем станет фермером, будет выращивать экологически чистые продукты. Но Джордж не слишком интересовался тем, что происходило у него под ногами. Он любил смотреть на небо. Поэтому принадлежащий ему клочок планеты Земля оставался голым и каменистым, и росли там разве что сорняки, а Джордж тем временем устремлял взгляд в звездное небо, пытаясь пересчитать звезды все до единой. Соседский участок выглядел совершенно иначе. Джордж часто забирался на крышу загончика, в котором обитал его единственный друг, и вглядывался поверх забора в непролазные соседские джунгли. В раскидистых кустах было полно укромных мест, где можно было устраивать тайники, а корявые ветви деревьев идеально подходили для лазания. Длинные колючие ветки ежевики петляли и пересекались, как рельсы на вокзале. Летом вьюнок зеленой паутиной оплетал весь сад. Повсюду цвели желтые одуванчики, гигантские сорняки казались инопланетными растениями, и в буйной зелени здесь и там голубели скромные незабудки. Но Джорджу строго-настрого запрещалось бывать в соседском саду. Едва он заикнулся о том, чтобы пойти туда поиграть, как родители хором сказали «нет». Причем это было не их обычное «нет», мягкое и водянистое, как кисель, означающее «ты, конечно, можешь сделать по-своему, но мы тебе не советуем ради твоего же блага». Это было настоящее твердое «нет», «нет», с которым не спорят. Точно такое же «нет» Джордж услышал, когда спросил, не хотят ли мама с папой купить телевизор? Ведь в его классе у всех есть телевизоры, а у некоторых даже свой собственный телек в детской. Потом папа еще и лекцию ему прочел о вреде телевизора. Как засоряет мозги дурацкая белиберда, которую показывают по этому ящику. Но когда речь зашла о соседском саде, папа даже лекции читать не стал. Одно единственное категорическое «нет». «Нет» и все. Однако Джордж был из тех, кого простое «нет» не устраивало. Он всегда хотел знать, почему. Поняв, что от папы объяснений не дождешься, Джордж пошел к маме. «Ох, Джордж!» — вздохнула она, высыпая в тесто для кекса мелко порубленную брюссельскую капусту и редьку. Готовя еду, мама обычно смешивала все, что было под рукой, поэтому у нее нечасто получалось что-то вкусное. Ты задаешь слишком много вопросов. «Я просто хочу знать, почему мне нельзя ходить в тот двор», — не сдавался Джордж. «Если ты мне скажешь, я сегодня больше ничего не буду спрашивать, честное слово». Мама вытерла руки цветастым передником, села и налила себе крапивного чая. «Ладно уж», — сказала она, — «расскажу тебе, если замесишь тесто для кекса». Она передала ему небольшую коричневую миску и деревянную ложку, и Джордж принялся перемешивать неподатливую желтую массу с зелеными и белыми комочками овощей. «Когда мы только сюда переехали, — начала мама, — и ты был еще совсем маленьким. В этом доме жил один старик. Я его видела всего разок, но прекрасно помню. У него была очень длинная борода, до колен, представляешь? Сколько ему лет, никто не знал. Но соседи говорили, что он живет там вечно. «И что с ним случилось?» Джордж забыл, что обещал сегодня больше не задавать вопросов. «А вот этого, — загадочно произнесла мама, — никто не знает». «Как это?» Джордж даже протеста забыл. «А так, — пожала плечами мама, — исчез и все. Вечером еще был, а наутро словно испарился». «Может, в отпуск уехал?» — предположил Джордж. «Из отпуска возвращаются, — сказала мама, — а он не вернулся». Прошло время. Люди рискнули зайти в дом, но там никого не оказалось. С тех пор дом стоял пустым, и старика никто и никогда больше не видел. «Вот это да!» — прошептал Джордж. «Недавно, — продолжала мама, подув на горячий чай, — посреди ночи в том доме вдруг раздался грохот, зазвучали голоса, замелькал свет. Оказалось, туда самовольно вселились какие-то люди. Пришлось полиции их выгонять. Но на прошлой неделе оттуда вроде бы опять слышался шум. В доме кто-то есть, но кто, мы понятия не имеем. Вот почему папа не хочет, чтобы ты туда ходил. Понимаешь, Джордж?» Джордж вспоминал этот разговор, рассматривая огромную дыру в заборе. Мамин рассказ вовсе не отбил у него охоту побывать за забором. Его по-прежнему тянуло в таинственный сад, но одно дело — хотеть туда, куда тебе нельзя, и совсем другое, когда ты вдруг должен туда пойти. Соседский сад внезапно показался Джорджу темным, зловещим и очень страшным. Джордж много раз мечтал оказаться в том саду, но сейчас ему, наоборот, отчаянно захотелось домой, к мерцанию свечей и знакомым запахам маминой причудливой стряпни. Дома так надежно и уютно. Но ведь Фредди где-то бродит совсем один, что если ему грозит опасность? Родителей просить о помощи нельзя. Вдруг последняя выходка Фредди переполнит чашу их терпения, и они вправду сдадут его на мясокомбинат. Джордж сделал глубокий вдох, зажмурился и нырнул в дыру. Открыв глаза по ту сторону забора, Джордж увидел, что оказался в самом сердце джунглей. Ветви сплетались над головой, почти полностью скрывая небо. Уже смеркалось, а из-за густых крон было совсем темно. Джордж с трудом разглядел тропинку между исполинскими сорняками и двинулся по ней, надеясь, что она приведет его к Фредди. Колючие побеги ежевики цеплялись за одежду и царапали кожу. Под ногами чавкали старые листья, крапива тянула к нему жгучие пальцы, а ветер в ветвях над головой вздыхал и нашептывал: «Берегись, Джордж, будь осторожен!» Тропинка вывела Джорджа к лужайке и дому. До сих пор ему не попадались следы сбежавшего кабанчика, но здесь, на разбитой брусчатке перед домом, ясно виднелись отпечатки грязных копытец. Теперь Джордж точно знал, что Фредди проник в дом через выходящую в сад дверь кухни. Она была приоткрыта ровно настолько, чтобы туда могла протиснуться упитанная свинья. Хуже того, хотя здесь много лет никто не жил, из окна пробивался свет. «В доме кто-то есть».